Однако оба стража не растерялись. Раздавая направо и налево удары корчиками плашмя, им удалось проложить дорогу в толпе и провести пленника по этому узкому проходу. Поорав на все голоса, проклиная Яноса, стражей и самого Раджу, который покровительствует ворам, китайцы рассеялись, оставив трактирщика с его четырьмя помятыми слугами на пороге разгромленной харчевни. Саравак — небольшой городишко, состоящий всего лишь из нескольких улиц. Так что два стражника с своим арестантом меньше чем за 5 минут добрались до дворца Раджи, построенного из дерева, как и все жилища белых, которые возвышались на окрестных холмах. На крыше развивался флаг, который показался португальцу красным, как английский. Перед дверью стоял на часах индиец, вооруженный ружьем со штыком. — Вы сразу проведете меня к Радже? — спросил Янос. — Сейчас уже поздно, — отвечал один из стражей. — Раджа спит. — А где я проведу ночь? Мы предоставим вам комнату, лишь бы не подвал. — Соотечественников Раджи не сажают в подвал. Португальцы ввели в дом, провели вверх по лестнице и поместили в комнате с окнами, защищенными толстыми циновками из листьев пальмы, с гамаком, кое-какой мебелью европейского происхождения и лампой, которая была уже зажжена. — Черт побери! — воскликнул он, весело потирая себе руки. — Здесь можно выспаться на славу. — Вам ничего не нужно? — спросил один из стражей. — Только одно, чтобы мне не мешали выспаться, — отвечал Янос. Один страж вышел, но второй уселся у двери, засунув себе в рот порцию бетеля. Португалец нахмурился было, но тут же повеселел. — Воспользуюсь этим, чтобы с ним поболтать. За ночь он многое мне расскажет. Он свернул сигарету, зажег ее, сделал несколько затяжек, выпустив кольца дыма, и подошел к стражу. — Юноша, ты индиец? — Бенгалец, сэр, — отвечал страж. — И давно ты здесь? — 2 года. — А ты слышал про пирата, которого зовут Тигром Малайзии? — Да. Янос с трудом подавил довольную улыбку. — А правда, что тигр здесь? — спросил он. — Не знаю. Но говорят, что пираты напали на корабль милях в 20 от берега, а потом высадились здесь. — Где? — Точно неизвестно, в каком месте, но это мы узнаем. — Каким образом? — У Раджи хорошие разведчики. — Скажи мне, а правда, что несколько месяцев назад один корабль потерпел крушение у мыса Таньонг-Дату? — Да, — сказал индиец, — это был военный корабль, шедший из Калькутты. — И кто пришел ему на помощь? — Наш Раджа на своей шхуне Раэлист. — Экипаж спасли? — Всех, в том числе и индийца, который был присужден к вечной высылке, не помнишь, на какой остров. — Присужденный? К вечной высылке? — воскликнул Янос, притворившись крайне удивленным. — И кто он такой? — Индиец, я вам сказал. — Ты знаешь его имя? Бенгалец подумал несколько мгновений. — Его звали Тремальнайк. — А какое преступление он совершил? — спросил Янос, затаив дыхание. — Мне говорили, что он убил англичан. — Какой разбойник! И он еще здесь, этот индиец. Его заключили в форт. — В какой? — В тот, что на холме. Тут всего один, в Сараваке. — В форте, надеюсь, есть гарнизон. Там моряки с погибшего судна. — Много? — 60, самые большие. Янос недовольно поморщился. — 60 человек, — прошептал он. — Наверное, есть и пушки. Он закурил вторую сигарету и принялся расхаживать по комнате, размышляя. Походив несколько минут, он растянулся на койке, попросив часового подкрутить пламя в лампе, и закрыл глаза. Несмотря на свое положение арестованного, несмотря на множество мыслей в голове, он тут же так крепко заснул, словно был на своем момпрочеме. Когда он проснулся, сквозь циновки, висевшие вместо жалюзи, проникал яркий луч солнца. Он посмотрел на дверь, но часового там больше не было. Видя, что арестованный спит и даже храпит при этом, тот ушел, уверенный, что пленник такого ранга не выпрыгнет в окно.